по-разному продвигаются. Мы сейчас думаем, кто самый продвинутый? У кого компьютер? А люди раньше думали, самый продвинутый тот, кто знает, что нужно освободиться от рождения и смерти. Гэтэл ордон хүмүүс төрөл өхлийн энэ тойргоос мултрах хэрэгтэй гэдгийг мэддэг хүн хамгийн хөгжилтэй хүн гэж боддог байсан. Мы с вами так мерим людей, что самый продвинутый человек – это тот, кто посвятил свою жизнь освобождению. Бид нар одоо өөрийнхөө амьдралыг аврагдах чөлөөлөхөд зориулсан тийм хүнийг хамгийн хөгжилтэй хүн гэж боддог. Нет, мы с вами скажем, самый продвинутый человек, у кого ноутбук. Хамгийн хөгжилтэй хүн бол ноутбук компьютертай хүн шүү дээ гэж одоо хэлж байна. Последний модель. Сүүлийн үеийн загварын джиптэй хүн. Коттедж. Ховын байшинтай. Ну и. Тэгээм юм тал та. И так далее. Гих мэтчлэн. Все атрибуты. Одоо бүх салшгүй шинжтэй. И итальянские сапоги, естественно. Бас итали. И он по-английски ругается все время. Тэгээ баян англиар хэрүүл хийгээд байдаг. Что такое? О чем вы говорите по-английски? Юу яриад байгаа англиар л та. Юу яриад байгаа яах гээд байгаа юм. И мы думаем, о, какой продвинутый. Ой, ямар мондаг хүн бэ гэж боддог. Ой, какой продвинутый. Ямар өндөр түвшинд төрсөн юм бэ. А он даже не знает, что рождаться, стареть, болеть и умирать есть невежество. Гэтэл төрөх, өтлөх, үхэх гэдэг нь болвол монгол. Человек, который живет в стране, где буддизм так развит. Гэтэл бурхны шашин их өндөр хөгжсөн оронд амьдарч байгаа хүн шүү дээ тэр чинь. Он даже об этом не задумывается. Энэ тухай бүр боддогчгүй. И вместо того, чтобы изучить санскрит, санскрит хэлийг үзэх оронд он изучил английский язык. Англи хэл үзээд. Почему? Ягаад? Потому что он продвинутый. Ягаад гэвэл хөгжсөн хүн. У кого английский, тот продвинутый. Англи хэлтэй хүн бол өндөр түвшинд төрсөн. Итак, мы все мерим по-разному цивилизации и продвинутость человека. Кто когда-нибудь свое сердце мерил? Когда мы мерим свое сердце, сколько в нас гордости? Вы чувствовали, сколько в нас гордости? Каждый себя считает великой личностью. Кто когда-нибудь заглянул в свое сердце и увидел, сколько там похоти? Все время хочется нравиться противоположному полу. Кто-нибудь когда-нибудь заглянул в свое сердце и увидел, сколько там жадности? И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, люди прошлых эпох работали над этим. Поэтому у них были могучие цивилизации. Тийм болохоор л маш хүчрэхэг иргэншлүүд байсан. Великие герои. Агуу баатрууд байсан. Великие личности. Агуу хүмүүс байсан. А у нас? Гэтэл бид одоо мы не смотрим сколько там. Мы в кошелёк смотрим. Бид энэ зүрх сэтгэлд юу байгааг хардаг. Бид нар төрөвчөө хардаг. Төрөвчөө ухдаг. Так. За. Ни черта. Юу ч алах. Никто из нас сейчас над своим сердцем не работает. Все гордые, все умные, все великие. И поэтому наша чакровая система прекратила работать. Мы такие великие, что даже ауру не видим. Мы такие великие, что даже не можем быть скромными. Просто скромными. Нет, мы обязательно всем объявим, кто мы такие. Мы всегда желаем, пусть он сдохнет. Так вот, в прошлой эпохе люди это контролировали. Они считали, что смыслом и целью жизни является очистить свое сердце от плохих качеств. амьдралын утга, зорилго нь зүрх сэтгэлээ муу шинжүүдээс ариусгахад оршино гэж тооцдог. Это время сатья-йоги. Трета-йоги. Сатья-йога, трета-йогагийн цаг үе нь было предназначено для йоги. Йогад зориулагдсан байсан юм. Аштанга-йога. Аштанга-йога. Яма-нияма. Яма означает запрещение. Яма гэдэг нь это хориглох. Чтобы приступить к йоге, человек не должен 7 лет есть ничего, связанного с убийством животных. Это не как сейчас. Вы съели барана и стали йогой заниматься. Еще так руки сделали. Яма. Ни в коем случае ахара должна быть чистой. В человеке чакровая система полностью засоряется мясом. Ахара, арим бахрахта. Махайцнер хуртни тохтлцо ото бүрэн ото бузарддаг. Поэтому йог не должен был есть 3 вида продуктов. Ингээд йог гурван төрлийн хоол хүнсийг хэрэглэдэггүй байх ёстой. Мясо, рыбу и яйца. Мах, загас, өндөг. И люди сразу говорят: "А что тогда есть?" Потому что они только едят мясо, рыбу и яйца. Тут яйцо съел, тут рыбу и мясо. Но существует столько много растительных продуктов. И все растения несут огромный потенциал праны. И веды рассматривают все продукты питания с позиции двух энергий. Хүнсийг хоёр төрлийн эрчим хүчний байр суурьнаас авч үздэг. Грубая. Бүдүүлэг. И тонг. Нарийн. У мяса очень положительная грубая природа. Мах маш эерэг бүдүүлэг мөн чанартай. И полностью разрушительная тонкая. Тэгэд бүрэн устгах нарийн мөн чанартай. Поэтому йог никогда не ел мясо. Тийм болохоор йог хүн хизээч мах идэхгүй байсан. Почему? Ягаад? Вся чакровая система, все энергии, все потоки воздуха нарушались. Называется три доша. Три доша гэдэг. Доша слово означает причина заболеваний. Доша гэдэг нь өвчний шалтгаан гэсэн үг. Есть вата, пита и капха. Хи, шар, бадхан гэсэн гурван доша байдаг. И когда вы неправильно питаетесь, приходит дисбаланс. Три доша. Тинцвэр бус харьцаа үздэг. Называется читта-вритти. Читта-вритта гэж нэрлэгдэн. У человека в уме сексуальная озабоченность появляется. Аюнд нь одоо сексийн талаар л одоо бодол. Знаете, что такое сексуальная озабоченность? Сексийн талаар одоо санаа зовдөг. Юу гэдгийг мэдэх үү? Вы очень хотите нравиться противоположному полу. Эсрэг хүсэндээ маш их таалагт хийх хүснэ. Прямо день и ночь об этом думаете. Гэдэг өдөр шөнөгүй л үнийг бодно. Как понравится. Яаж таалагдах вэ? Женщины думают, как понравится мужчине. Им хтеть чуд не я, чирт чуд и талык твоя. А мужчина все. Им хтеть чуд нолхар. Даже старые. Пурхукшин уртлшо. Даже старый так. Пурхукшин умус уртл. Старый человек должен быть умный, а он все равно. Пурхукшин умбал уханта вахста утлинге дейдэг. Потому что читта-вритти разбалансировалось, и на ум начинает влиять. Читта-вритти буюу ота тэнцвэрт бус харьцаа үүсэт аюунд нөлөөлж байгаа юм. Мясо ели только воины. Махыг зөвхөн дайчин хүмүүс иддэг байсан. Для чего мясо ели воины? Яах гэж иддэг байсан? Чтобы сражаться. Байлдахын тулд. Если вы не сражаетесь, вам нельзя есть мясо. Та нар дайн тулаа хийдгүү бол мах идэх хэрэггүй. Поднимите руку, кто тут сражается. Байлдаж байгаа хүн гараа өрг. Но если с женой только там или с кем-то. На кухне душите. Галтхоныхоо өрөөнд ихнэрийг боож байгаа болчихс. Мясо поел. Маха идчихэд ихнэрийн хоолыг боож байгаа бол. Мясо разрешалось есть только воину и только перед тем, как на войну идти. Махыг зөвхөн дайчин хүн тулаан дорхын өмнө идэх зөвшөөрөлтэй. Потому что мясо усиливало агрессию. Учир нь мах идэхээр хүн тийм одоо дайсагнагч чанар нь нэмэгддэг байсан. Воин должен быть агрессивный. Дайчин хүн бол юм дайсагнах. Смелый, он должен уметь убивать. Да, да, зөрөгтэй байх хэрэгтэй. Хүн не так, как сейчас. Убил и потом всю жизнь страдает. Я убил. О, боже мой, я убил. Я убил человека. Воина с детства учили убивать. Воин убивал хоть 100 человек и спокойно спал. Потому что это воин. Но если такой, как сейчас воин, стрельнул и потом всю жизнь страдает. Это не воины. Это шудра. Шудра значит низкий. Нету духа. Но мясо ест, во. Кого он убивает? Тараканов на кухне. И тогда он не страдает. Он не думает, ой, я убил таракана. Такие были воины. И воин такой должен быть сейчас. Поэтому воина учили драться с детства. Стрелять из лука в живое существо. Лук называется тханур. Поэтому большая веда называется тханур веда, веда военного искусства. Как человека через стрельбу из лука приучить к военной жизни. Поэтому вы наверняка заметили, в азиатских народах стрельба из лука как основной национальная прям. Это все следствие прошлой. Человек должен был убивать из лука именно. Второе, он должен был уметь мечом драться. Третье, кинжалом. Четвертое, веревкой душить должен. А пятое, он должен был владеть всеми видами боевого искусства, голыми руками убивать ногами. И последнее, он должен был загрызть насмерть. Это воин. И воин никогда не дрался. Воин был обязан сражаться только для защиты религиозных принципов. Пять принципов было священных для воина. Защита священников. Защита женщин. Воин, если человек воин в сердце, никогда в жизни на женщину руку не поднимет. Если у вас какой-то воин есть, который бьет женщин, все, сразу вычеркивайте, это не воин, шудра. Сразу табличка шудра. Воин никогда не поднимет руку на женщину. Следующее, это защита детей. Это воин. Защита коров. Потом я вам расскажу, почему коровы. И последний столб, это защита старых людей. Вот если кто-то на эти пять ценностей посягает, только тогда воин начинал сражаться. Просто где-то по пьянке разодраться. Или что, ему в автобусе ногу отдавили. Или чья-то физиономия не понравилась. Это не воин. Воин защищает вот эти пять вещей. Священников, коров, женщин, детей и стариков. Значит, это воин. Это сердце воина. Если вы крутой борец, или вы стреляете из лука, или из чеснока, и если вы нарушаете эти пять принципов, вы не воин. Итак, люди в 10 раз становятся хуже. Через определенное время 1 296 000 лет наступает опять пролая. Ингээд 1 296 000 дараа дахиад провая буюу галав юулт болдог. Люди становятся меньше ростом. И наступает следующая эпоха, она называется «Два пара юга». Два пара юга гэдэг, дараагийн үе эхэлдэг. И жизнь людей сокращается еще в 10 раз. Гэд хүмүүсийн амьдрал дахиад 10 дахин багасан. В два пара югу люди живут 1000 лет. Два пара юга хүмүүс 1000 жил насалдаг. Астрономически 1000 лет. Одон зурхан авд 1000 жил. Они становятся меньше ростом. Арай намхан болно. И в 40 раз хуже, чем в сати югу. Тэгээ сати югатай харьцуулбал 40 дахин. Что значит 40 раз хуже? 40 дахин муу гэж үгс үгүй. В их сердце это грязь. Зүрх сэтгэлд нь бузар, мухай. Они становятся жадны, завистливы, похотливы, горды, гневливы и так далее, и так далее. И их чакровая система они становятся завистливы, похотливы, и их чакровая система в 10 раз еще хуже становится работать. Таким образом, то, что в сатья-югу все видят, в следующую эпоху уже не видят. В следующую уже не видят то, что видели в ту. Итак, в прошлую эпоху, то есть 5000 лет назад, началась Кали-юга. Следующая. Для самых-самых продвинутых. Это те, кто не успел в сатья, в трета и в два пару. Энэ сатья, трета, два пара гол зүйлээ хийж амжаагүй хүмүүсийн цаг үе. Это мы. Энэ бол биднийх. Мы жили в сатья югу. Бид нар сатья югад амьдарчсэн. Не успели. Амжаагүй. Мы жили в трета югу. Трета югад амьдарчсэн. Не успели. Амжаагүй. Мы жили в два пара югу. Два пара югад амьдарчсэн. Опять не успели. Амжаагүй. И теперь в кали югу живем. Бас кали югад амьдарч байгаа. И чего? Опять не успеваем. Тэгээ яаж байгаа вэ? Бас л амжихгүй байгаа. Опять мы чем занимаемся? Сапоги, джипы, Ухтал, джип, квартира бэр, и живот. Тэгэ, мы не думаем, что рождаться, болеть, стареть и умирать – это невежество. Увчлых, утлых, ухых, мы получаем западное образование. Мы слушаем западную музыку. Мы изучаем западных философов и почти ничего не знаем о восточной культуре. И в Ведах говорится, то, что находится на востоке, никогда не найти на западе. То, что находится на востоке, нельзя найти на западе. А что на востоке находится? Веда. Веда слово означает веда знание. Веда гэдэг үг нь мэдлэг гэсэн үг. Знание о чем? Юуны тухай мэдлэг юм. Как освободиться? Яаж чөлөөлөгдөх вэ? А на западе о чем знание? Баруунд ямар мэдлэг байдаг вэ? Сапоги, джип, живот. Гүзээ. И хороший дом. И еще Дарвин. Бас Дарвин вага. И Карл Маркс. Да бас Карл Маркс вага. И все остальные и другие. Макс Миллер. Макс Миллер. Который сказал, что веды произошли от Библии. Вед вот Библия сказала так, чилсима Макс Миллер. И все это приняли. Вы представляете, веды произошли от Библии. Вот для меня это, ну, просто это как, это даже не шутка. Это просто весна. Только сумасшедший такой мог сказать. Итак, в прошлую эпоху люди жили 1000 лет. И самое интересное, я нашел подтверждение в Библии об этом. Библия, которая полностью отвергает веды и считает веды сатанизмом, что это сатанизм. Вы знаете, да, что христиане всех остальных сатанами считают? Христиане, Буддисты, сатанисты, там индуисты, сатанисты, мусульмане, сатанисты, все сатанисты. Только лишь никак через меня. Поэтому они распространяют христианство. Каким образом? Крестовыми походами. Крестовые походы. Вы видели, слышали когда-нибудь, что буддизм какой-нибудь поход сделал? Буддисты все религии любят. Поговорите с буддистом. Я буддист. Поговорите со мной. Я очень хорошо отношусь к христианству, к мусульманству, к индуизму. Я хорошо отношусь к коммунистам, к проституткам, к алкоголикам, к коммунистам и всем остальным атеистам. Почему? Потому что все они живые существа. И они имеют право выбора. Человек сам свободен выбирать, кем ему быть. И в буддизме запрещено кому-то что-то навязывать. Вы не можете навязать буддизм кому-то. Вы не можете навязать ведизм. Вы можете рассказать. На афише написать. Приезжает Лакшми Нараяна. Лакшми Нараяна ирджен, говорит, зардал гаргад. Будет рассказывать о ведах. Ведень тухаярна. Кто хочет, приходите, слушайте. Усчага хун бэвэл, курчин сансару. Кто не хочет, плюньте на эту афишу и идите в ресторан. Сайнер халгу хун, нуго зардал нюльмад, ресторан ло ачч вал, ресторан ачч хаад эдэч вал, но. Все делается добровольно. Бух им сайн дурар хэгтэн. Итак, в Библии. Гэд Библиэд. Очень интересная информация. Маш сонирхолтой мэдээлэл байдаг. Библия в Ветхом Завете описывает. Хучин гэрэнд. Продолжительность жизни людей до потопа. Үйр болохоос өмнөх хүмүүсийн амьдрал нь. Если вы помните, потоп называется пролая на санскрите. Каждая эпоха меняется большим потопом, пролая. Это санскритэр хэлдэг шүү дээ, нэг галв юулт, тийм ээ. И судя по ведам, люди до потопа должны были жить 1000 лет. Все христиане веды полностью отвергают. На 100% отвергают. Считая это ересью. Ересь значит вообще чушь собачья. И что же я нашел в Ветхом Завете? До потопа. До потопа это значит была два пара юга. Два пара юга бесенгсук. Описывается Адам. Адам. Слышали такого Адама? Адам и сонсно. Адам жил 930 лет. Юсензон очень жильно сосом. Библии говорится об этом. Библия тенге чутсима. Как это он умудрился 930 лет жить? Кудрия тенге чутсима. Следующее. Да, дорогие. Сиф. Сиф. 912 лет прожил. Юсензон арон хайрджил амдерсон. Енос. Енос. 905 лет прожил. Юсензон таванджил амдерсон. Каинон. Каин. 910 лет прожил. Юсензон арванджил амдерсон. Малилиил. Малилиил. 895 лет прожил. Наминзон ирин таванджил амдерсон. Мафусал. Мафусал. 969 лет прожил. Сензон Джарри Сенджил. Ной. Знаете Ноя? Нох. Слышали? Ной в потоп. Нох. Митхо. Ной. 950 лет прожил. Сензон Тавинджил. Леви. А, прошу прощения. Значит, это до потопа. Следующее описывается. После потопа. Возраст. Возраст исторических личностей, которые описываются в Библии. После потопа, это значит, мы вычисляли в Библии и пришли к выводу, что после потопа это начало Кали-юги. И в Библии, и в буддизме, и в Коране совпадает это. Время. Итак, в Кали-югу. Ингээд Библи Коран вед бүг таарсан л да. Ингээд энэ калиуга гэсэн үг. Значит, люди в 10 раз стали хуже, чем прошлую эпоху. В 10 раз должна сократиться жизнь и так далее. Пишется после потопа. Сим. 600 лет. Арфаксад. 438. Сала. 433. Фалик. 239. Авраам 175. Авраам 175. Исаак. Исаак 180. 180. Яков. Яков 147. 147. Левий. Левий 137. 137. И Моисей. Моисей. Знаете Моисея? Моисей гмитен те. Глубоким стариком умирает в 120 лет. Маш утлсан хөгшин байсан 120 лет, 120 наснда насурсан. Маш. Итак, жизнь после потопа сократилось в 10 раз. И говорится, в Кали-югу люди должны жить 100 лет, не 1000 уже, а 100. Но мы так деградировали, что среди нас даже сейчас здесь. У вас есть знакомые, которым 100 лет? Даже до 100 лет единицы доживают. Это означает, что мы ухудшились, еще хуже стали. Поэтому продолжительность нашей жизни еще больше сократилась. Итак, после Два пара юга длится 864 тысячи лет. Наступает пролая опять. Это то, что в Библии описывают как большой потоп. И как вы думаете, в Библии от сотворения мира сколько? Я вам рассказываю, что веды описывают 80 кальп. Одна кальпа равняется 4 миллиарда 320 миллионов лет. Как вы думаете, в Библии какие времена? От сотворения мира. Около 7 тысяч лет, и на этом вся история заканчивается. Можете себе представить разницу по уровням? 7 тысяч лет только сотворения мира. Не говоря уже, что там какие-то цивилизации были. Всего 7 тысяч лет у них представление, что мир-то был сотворен всего 7 тысяч лет назад. Есть такое стихотворение. На голубом и мокроватом, чудском потрескавшем льду в 6650-м от сотворения году. Это такой стих. В 6650-м от сотворения году. Это описывается битва на Чудском озере. В субботу, 5 апреля, морозной ранней порой, передовые разглядели идущих немцев в пеший строй. Ну, это стих. Итак, что мы находим в других исторических материалах мира? Древнегреческий писатель Аратос. Очень авторитетная личность в истории. Он жил 1000 лет до нашей эры. Он пишет в своих трудах. Что раньше было 4 эпохи. Люди были великанами и жили долго. В Серебряный век все великие люди ушли в великие земные горы. Это Аратос описывает, грек. Аратос, грек, он говорит, что это что? Какие самые великие земные горы? Гималаи. И говорится, все великие люди ушли в Гималаи. Серебряный век. В бронзовый век последние люди покинули дурное общество, не дожидаясь железного века Кали. Аратос знает слово Кали. Это веды называют Кали-юга. Кали-юга. И он говорит, поскольку люди деградировали и нарушили самый главный закон Вселенной, они первый раз убили корову и попробовали ее мясо. Аратос говорит, что это самый главный закон Вселенной был. Не убивать корову. Вы заметили сейчас, сколько убивают коров? В основном коров и убивают. Следующее. Индейцы племени Сиу. В их писаниях находим. Описывают небесную расу, жившую на земле во времена их предков, когда все были братьями и великанами. Была одна религия и одна культура. И был один мистический бык, буфала. В ведах описывается мистический бык Дхарма. И говорится, что бык Дхарма стоит на четырех ногах. И каждую эпоху он теряет одну ногу. Четыре нога этого мистического быка олицетворяют чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. И индейцы Сиу говорят, что сейчас бык стоит на одной ноге буфала. Четыре, повторите, пожалуйста. Чистота. Чистота, правдивость, милосердие и аскетизм. Ага, так вот, нынче сетхель, дурфтх не бэн. Ингэд, ирин, ото болол тир ухр бол ганц хүлдэрэ зогсож байгаа гэдэг. Индейцы Сиу говорят, сейчас мистический бык буфало стоит на одной ноге. Ото тэгээ тир индианчууд болохоор тир буфало хүр нэг хүлдэрэ зогсож байгаа гэд бичсэн байгаа. И это одна нога, правдивость. Тир хүл нь болохоор үнэн чудраг. Если вы откроете веды, пураны, вот здесь продаются Бхагавата Пурана. Называется Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам. Ей более 5000 лет. И вы там обнаружите, что бык Дхарма в Кали-югу стоит на одной ноге, и это одна нога правдивость, потому что все остальные эпохи перебили ему три ноги. Итак, древний грек Аратос описывает то же самое. Аратос Сиу описывает то же самое. Следующее. Древнескандинавские саги описывают четыре эпохи и уклада жизни. Начинают описывать. Золотой век. Все живут долго и все великаны. Алтан үед хүмүүс бүгд удаан амьдардаг, бүгд том бийтэй. Все желают удовлетворить того, кто управляет всем. Бухник захирдаг түүнийг сэтгэлийг хангахын тулд бүгд байдаг. То есть Бога. Өрөвөл бурхныг. Поэтому они живут долго. Тийм болохоор урт удаан насалдаг. В серебряный век мөнгөн зуунд люди приносят насилие. Хүмүүс хүчирхийллийг бий болгодог. В бронзовую эпоху хүрэл зуунд они начинают сражаться, и общество раскалывается. Байлдаж эхэлдэг, нийгэм салан салж бутардаг. И наступает железный век, называемый Рагнарог. Они его называют Рагнарог. Рагнарог. В Шримад Бхагаватам мы также находим. Итак, скандинавские саги. Скандинавские саги. Письмена племени Сиу, индейцев, американских, греки, все пишут одно и то же. Следующие, записи Порфирия. Порфирийгийн тэмдэглэлүүд. 300-й год нашей эры. Он описывает, соратник Александра Македонского Калисфен. Александр Македонский хамтран ажиллагч байсан кто? Соратник Александра Македонского Калисфен. Калисфен гэдэг хүн. Послал Аристотелю. Аристотельт. Знаете, да, такого ученого Аристотеля? Древний. Древние вавилонские трактаты о движении звезд. Покрывающие период в 31 тысячу лет. А христианство говорит, 7 тысяч лет назад только мир сотворился. А у них астрономические выкладки существуют 31 тысячу лет. Следующее. Древнегреческий астроном Гиппарх описывает в своих дневниках. Я был потрясен. Ассирийцы сохранили записи. Ассирийцы сохранили записи движения основных семи планет. Периодом в 270 тысяч земных лет. Вавилонский историк Бироусус. Описывает общее время правления вавилонских царей до потопа. По именам всех. В период 432 тысячи земных лет. Потрясающе. Итак, в Ведах существует много объяснений, почему существуют разные религии, культуры. И разные представления. И есть раздел, который называется Панчакроша. Панчакроша гэдэг нэг хэсэг бий. Пять основных уровней сознания. Ухамсарын таван үндсэн түвшин. И я сейчас вам перечислю пять основных уровней сознания, на которых строится культура, религия и все взаимоотношения в обществе. Ингээд тэр таван үндсэн зүйл дээр шашин, соёл, хүмүүсийн харилцаа үндэслэдэг юм а. Энэ тухай би ярьж үгэй. Помните, вчера я вам рассказывал, что придет неграмотный учитель именем Магомед. Ингээд Магомед нэртэй бичиг үсэг тайлагдаагүй багш ирнэ гэж би ярьж исэн, тийм ээ? И соберет своих последователей, относящихся к пятому уровню сознания. Хумсрын тав дахь түвшин тамарагддаг өөрийнхөө дагалдагчдыг цуглуулна гэдэг. Так вот, пять уровней сознания называется на санскрите панчакроша. Таким образом, каждая религия собирает определенный уровень сознания и объединяет их. Шашин болгон ухамсарын өөр-өөр түвшинтэй хүмүүсийг нэгтгэж байдаг гэсэн үг. Итак, я начну снизу, с самого низшего. Ингээд би хамгийн дор түвшин гэж эхлэе. Первый уровень сознания, самый низший, самый примитивный, называется бүдүүлэг энгийн тэр түвшинг. Анна Майя. Анна Майя гэдэг. Анна означает пища. Анна гэдэг нь хоол хүнс гэсэн үг. И на этом уровне люди молятся. Энэ түвшинд хүмүүс бол одоо яадаг? Помните религии, когда я говорил, что животным жертвоприношение делают? И в ухо им говорят, мамша, когда ты ити, мамша. Амтнер так и лургод, это ингич тарнам, что им шашим бед, так и бе ерсен, ты? Сегодня ты баран, я тебя ем. Но дырчи хан бе чамаг, я ити чин. В следующей жизни я буду бараном, и ты меня съешь. Тэгээ дараагийн төрөлдөө би хонь болж төрүн чи намайг идээрэй гэж хэлж байгаа юм. Это называется мамша когда ты ити мамша. По-санскрите. Санскритаар ингэж хэлдэг юм. Мамша значит мясо. Мамша гэдэг нь мах. Сегодня ем твое мясо, в следующей жизни ты мое съешь. Өнөөдөр би чиний махыг идэж байгаа, дараа төрөлдөө чи минийхийг идээрэй. Так что, пожалуйста, не обижайся. Тийм болохоор би тэг гомдороо. 108 раз надо в правое ухо ему сказать это. Баруун чихэнд 108 удаа ингэж хэлэх хэрэгтэй. Вы знаете о том, что животные плачут? Амтэд уйлдаг гэдгийг мэдхүү? Кто-нибудь из вас видел, как животные плачут? Амтэд уйлж байгааг үзсэн үү? Когда его убивают? Алж яахт нь? Животные плачут. Амтэд уйлдаг. Если вы ни разу не видели, посмотрите, они плачут. Хизээч хараагүй бол хараараа уйлдаг нь шүү. Они очень боятся смерти. Үхлээс маш их айдаг. Если сейчас нас так вот горло перерезать, мы будем плакать, не? Бид нэрийг... Или мы запоем? Хүзүү хэрчичгэн бол бид нэр одоо яах вэ? Уйлах уу эсвэл дуулах уу? Животные плачут. Амтэд уйлдаг. И говорится, Господь Будда, видя слезы животных, провозгласил закон Ахимса. Буддист не должен убивать ни одно животное. Под видом того, что он живет в Монголии, холодно и надо мясо кушать. Потому что Бакула Ринпоче разрешает. Бакула Ринпоче разрешает есть мясо только дуракам. Потому что это называется Махаяна. Что такое Махаяна? Махаяна что вы не можете следовать чему-то. И чтобы хоть как-то вас постепенно вытягивать, вам кое-что начинают разрешать. Того, что запрещают в Хинаяне, категорически. Я лично знаю Бакула Ринпоче. Он лично меня знает. Раньше мы очень часто с ним встречались. В Индии с ним встречались. Здесь. В России. И он мне говорил, ты знаешь, что все люди уходят в ад? Я говорю, я знаю. Он говорит, нужно их учить, потихоньку хотя бы учить. Они такие глупые, они ничему не могут следовать. Что такое Махаяна? Махаяна их большая северная колесница. Дзангхава создает Махаяну только из сострадания тем, кто ничему не может следовать. Дзангхава дает обет бодхисаттвы, перерождается. И создает ламаизм. То есть комбинацию шаманизма и буддизма. Почему? Из сострадания тем, кто привязан к мясу. И он учит их читать мантры, делать благие дела и потихоньку отказываться. Потихоньку. Поэтому этот путь назвали Махаяна. Длинный путь. За одну жизнь никто не достигнет ничего. Махаяна. Делая добрые дела, вы постепенно будете улучшать свою карму. Потихоньку будете лучше, лучше. И в одной из жизней вы станете очень хорошим человеком. И вы начнете следовать Хинаяне. Вот для чего была создана Махаяна. Для тех, кто не может следовать Хинаяне. И бодхисаттвы, святые, ученики Будды, они видели, что многие люди не могут следовать ничему. Сколько им ни говори, нельзя это, нельзя это. Они все равно плевали, все делают. Они даже не понимают. И для них был путь Махаяна создан. Тэгээд тэднэрт энэ потихонечку их улучшать. Итак, анамая, этот уровень сознания считается самым низшим. И есть молитва, которая звучит так. Ом ахаранам ду, ом ахаранам дехо. Это означает истина в еде. Дай еды, дай еды. То есть Бог должен давать жрать. Хлеб насущный на каждый день. Поэтому все благодарят. О, дай мясо, пожалуйста. Особенно баранина. Пожалуйста. Пару баранов пошли, ну. Это называется анумая. У них анумая, говорит. И такой уровень сознания все мерит едой. И мухомсрин тушим бухник хат хунсер химчтик. Люди говорят, ой, раньше хорошо жили, мясо было завались. Ордних сахам дичече, говорит, хумсер тушим. Колбаска была на каждом углу. Хям стайхеса. Сосиска, пельмешка. Стэдэс, ё, баншгэл. Бузы. Бузгэл. На каждом углу. Сто бузом болган дэйса. А сейчас такая плохая жизнь. Если вы мерите все едой, значит, ваш уровень сознания называется анумая. Поэтому есть целая религия, целая культура анумай. Где культ еды самый главный. И существует религия этого уровня. Следующий уровень сознания чуть повыше. Он называется пранамая. Пранамая. Прана означает жизненный воздух. Прана — здоровье. Эти люди всегда беспокоятся о здоровье. Это нельзя кушать. Это нельзя кушать. Нельзя пить, нельзя курить. Надо бегать по утрам. Надо заниматься дыхательными упражнениями пранаямой. Пранаяма называется. Поэтому называется пранамая. Дыхательные упражнения. Эти люди беспокоятся о здоровье всегда. Поэтому есть целая культура, религия, здоровье. Целая цивилизация здоровья. Что можно есть, что нельзя есть. И так далее. Видели, люди ходят, всякие добавки распространяют. Вижен, там, Гербалайф. Или, знаете, да, водой обливаются каждое утро. Это называется пранамая. Следующий уровень, более высокий, называется манамая. Мана означает ум. Мана гэдгэн ухан гэсуг, аюн гэсуг. Манамая – это люди, которые считают, что ум самое главное. Ин хумус аюн хамгин чухол гэч тацдэг. Они не очень беспокоятся о здоровье. Ирул мэндэ них сана тавдгу. О еде. Хаал хунсэн сана тавдгу. Они всегда в интернете. Тэр байан интернетэд сучэдэг. Они всегда доктор или кандидат наук. Хивчлэн доктор, шинжилхуаны дэд доктор байдэг. Они знают очень много языков. Они знают очень много стихов, книг, ном, философий. Гунухан, они ученые, ментал. И они говорят, что всем управляет высший разум. Это называется пранамая. Следующий уровень называется вигьянамая. Еще более высокий. Вигьяна означает, что вы знаете науку различия души и материи. Вигьяна майя гэдгэн олхол сүнс, матер хоёрыг ялгадаг шинжлэх ухааныг мэддэг гэсэн үг. Когда человек умирает, все же понимают, что что-то из него ушло. Хүн нас байхаар тэр хүний биенээс нэг юм явчихлаа гэдэг бүгд мэддэг шүү дээ. А что ушло? Юу явчихсан бэ? Кто скажет, что ушло? Душа, говорят. Душа? Значит, вы понимаете различия между телом и душой? Тело без души мертвое. Поэтому на самом деле тело мертвое. Почему я живой? Потому что там еще душа. Когда душа уйдет, я буду мертвый. И мой труп сюда принесут, вы не придете слушать. Вы скажете, ну что ж он помер-то, елки. Значит, Вигьяна, вы знаете, что между телом и душой есть большая разница. На уровне Вигьяны человек беспокоится о душе. Он мало беспокоится о теле. Он использует тело для того, чтобы освободить дух. Обычно на уровне Вигьяна Майя находятся монахи. Вигьяна харин би махото сүнсэ чөлөөлөхийн тулд ашигладаг энэ төвшөнд ихчлэн ховргууд оршиж байдаг. Те, кто хочет освободиться из круговорота рождения и смерти. Төрөл өхлийн тойргоос мултрахыг хүссэн хүмүүс энэ төвшөнд байдаг. Поэтому есть целая культура. Тийм болохоор төр бүхэл бүтэн соёл оршдог. В ведах говорится: рождаться, болеть, стареть и умирать есть невежество. Ведат төрж, өвдөж, өтөлж үхэх нь болвол мөнхгийн харанхуй юм а гэдэг. Все остальное нормально. Но это невежество. Умирать невежество. День рождения невежество. Стареть невежество. И болеть невежество. Тот, кто это постиг и живет для того, чтобы это избежать, называется Вигьяна Майя. И последний уровень сознания, самый высокий, называется Ананда Майя. Ананда означает духовное блаженство. Тот, кто не просто хочет освободиться, а хочет достигнуть духовного блаженства. Вы слышали, что такое нирвана? Нирвана – это не просто освобождение. Нирвана – это духовное блаженство. По-английски это называется кайф. И не такой кайф, как мы поели, о, кайф. Духовный кайф. Такого кайфа мы не испытываем никогда здесь. И его возможно достигнуть только если мы освободились. Это называется Ананда Майя. Итак, существует 5 уровней трансформации нашего вожделения. Называется Панча Паринама Кама. Панча паринама кама гэж нэрлэн. Панча означает 5. Панча гэдэг нь 5 гэсэн тав гэсэн үг. Слово паринама означает трансформация. Паринама гэдэг нь хувиргах гэсэн үг. Кама означает вожделение. Кама гэдэг нь хүсэл тачаалык гэсэн. Кто-нибудь из вас слышал такой кама сутра? Кама сутра гэдгийг сонссон уу? О, мужчины сразу все. Эрхчүүд, эрхтэй ч удаа шууд талгаа дахиад хэллээ. Кама сутра очень интересная. Их сонирхолтой кама сутра. Почему? Ягаад? Там секс. Я тут тень секс и духовку. Как сексом так заниматься? Яч. Какой позе так? Какой позе так? Как сзади? Как сбоку? И все очень любят камасутру. Я буду камасутру тих торта. Что ты там груди прижимаешь? Чего ты цветин даю на гадан? Камасутру. Камасутра. Но камасутра это тоже йога. Кивч камасутра чем бас йога. И камасутра учит не как наслаждаться сексом. Камасутра яч сексиг. А как трансформировать эту энергию, которая называется кама, похоть? Как при помощи йоги трансформировать каму в бхакти-шакти? Йогийн тусламжтайгаар камаг, бхакти, шакти болгож хувиргах вэ гэдгийг заадаг. Шакти означает энергия, бхакти означает духовное блаженство. Шакти гэдэг нь эрчим хүч, бхакти гэдэг нь одоо сүнсний жаргал гэсэн үг. В материальном мире самое сильное блаженство это секс. Материальный ертөнцид хамгийн дээд цэнгэл бол секс гэдэг. Все знаете, да? Бүгд мэдэх үү? Или кто-то еще нет? Тоханда мэдээгүй хүн байна уу энд? Попробуйте. Үзээ талдараа. Так вот, Кама Сутра описывает, как это половое блаженство превратить в духовное блаженство. Ингээд Кама Сутрат энэ бэлгийн цэнгэлийг сүнсний цэнгэл хэрхэн болгож хувирах вэ гэдгийг заадаг. И описывается пять уровней, по которым можно видеть, что человек находится под влиянием этого шакти, этой энергии. За ингээд энэ шакти эрчим хүчний нөлөөнд байгааг Кама на самом деле это очень плохая энергия. Кама вот я говорю, вот их мой энергия, из-за камы у нас у всех плохие качества. Кама гасолж бид бүгд их мучнарта. Жадные, гневливые. Ор хилэнте, тупые. Монхог, зүрүү. И так далее, ленивые. Залхуу гэх мэт. Это все из-за камы. Кама гасолж байгаа. И чем больше камы? Кама хидэч нэ их вэ? Тем хуже качество человека. Хүний чанар бүр л мууддаг. Чем меньше камы, кама тем человек лучше. Хун, улам сайн байдаг. Итак, много камы, очень эгоистичный человек. Их кама тавал, их амай злой отсу, такой, все завидует Ошта. Всем. Ото, атач. Плохо думает о других. Постыг мугар баддаг. Потому что очень много камы шакти. Кама шакти их течер. Итак, я сейчас вам расскажу. Пять уровней камашакти, как они проявляются в наших качествах. Камашактигийн таван төвшин бидний шинж чанар болж яаж илэрдэг вэ ярий? Опять начну с самого низшего. Хамгийн дорддоос нь эхлэе. Самого плохого. Хамгийн муугаас нь. Называется кармаками. Кармаками гэж кама гэж нэрлэдэг. Самый низкий уровень, значит, самое большое количество похоти. Хамгийн их хүсэлт ачаалтаа гэсэн үг. И в первую очередь выражается в грубом влечении к противоположному полу. Если вы чувствуете, что для вас противоположный пол это самое главное в жизни, значит у вас очень много камы. Если вы так спокойно, нравится, ну так. Значит, у вас ничего еще, все в порядке. Если вы... Очень много. Итак, кармаками называется. Грубое влечение к противоположному полу. Следующее трансформируется. Желание семейной жизни. Вы хотите замуж или хотите жениться? Это желание порождено кама-шакти, энергией вожделения. Желание иметь себе подобных. И вы фотографию носите там, вытаскиваете. О, на меня похож. Но дурак как мать. Умный, как я. Но дурак, как жена. Ну, обычно мужчины так говорят. Весь в тебя. А когда что-то хорошее, весь в меня. Обычно в семье так. Мужчины все хорошее себе приписывают в детях, а все плохое в жене. Поэтому жена она сразу говорит, это я. Бүх муу юм нэхнэр их гэдэг учраас эхнэр нь за тийм ээ тийм бүх муу юм надаас олсон гэдэг. Итак, следующее. Привязанность к дому и утвари. Өөрийнхөө гэр төвний гэрт байгаа эд хэрэглэлтэй уягдах. То есть когда кама она влияет на наш ум и нам хочется дом иметь. Гэт кама бидний оюунд нөлөөлөхөөр өөрийн гэртээ болохыг хүсэж байдаг. Дом для поросенка должен быть крепостью. Хан тороны гэр орн нэг юм бат бөх байх хэрэгтэй, цайз байх хэрэгтэй. Знаете сказку «Три поросенка»? Гурван тороны тухай үлгэрийн мэдэн шүү дээ, тэ? Вот там говорится, что дом для поросенка должен быть крепостью.